Что он, собственно говоря, собой представляет? Наживает деньги на пивоварне. А какой вред принесла нашему городу эта торговля пивом? «О, Господи, он выглядит таким умным и свирепым!» — проговорила миссис Деверелл, устремившая взгляд на дорожку, где уже остановился экипаж. «Я должна быть рядом с Энджел, когда им откроют двери». «Лорд Норлей за многое в ответе. Он может раздать свои сады и галереи и попытаться этим успокоить свою совесть. Но я видела, что происходит в городе в субботние вечера, да и ты тоже все это наблюдала. Как дерутся мужчины на углу Гарибальди и Волонтир-стрит, и как рядом стоят их дети босиком под дождем. Вот откуда все его денежки». «Ты играл на человеческих слабостях», — говорю я, когда прохожу мимо статуи его отца, установленной на площади. «И, играя на человеческих слабостях, ты набил свои карманы». «Я смотрю, ты сегодня даже сняла свой значок общества трезвости, Эмми». «Они уже идут к двери». «О, Лотти, позвони. Распорядись, чтобы принесли еще чашки». Миссис Деверелл побежала через столовую в гостиную, где Энджел с Гермионой сидели в тишине, рассматривая гравюры в лежавших у них на коленях альбомах. Тогда как Тео изо всех сил боролся со сном, что после ланча ему приходилось делать частенько. Когда дверь открылась, Гермиона подняла голову от альбома, вся в предвкушении, ибо любой вошедший сейчас человек тем или иным образом изменил бы ситуацию, и благодаря этому время пошло бы значительно быстрее. «Там уже пора будет одеваться к обеду», — успокаивала она себя. «А когда все это закончится, то останется только 4 раза спуститься к столу». Она готова была к какому-нибудь легкому изменению ситуации, но вовсе не к той сцене, которая разыгралась во время встречи гостей. Молодая женщина, приехавшая с лордом Норлием, как показалось, поначалу сжалась при звуке собственного имени, залилась вдруг краской, задрожала, а потом почти бегом пронеслась через всю комнату и бросилась перед Энджел на колени, схватила ее руку и покрыла поцелуями. «То был незабываемый миг», — рассказывала впоследствии Гермиона Элспет и Вилли Брейсом. «Такое я не согласилась бы пропустить ни за что на свете». Энджел приняла это как должное. «Если бы у нее в руках был меч, и она возложила бы его девушке на голову, как при посвящении в рыцари, даже это не произвело бы большего эффекта». Эти двое участников неожиданной сцены, похоже, совсем забыли о том, что в комнате находятся и другие люди, и оставались в торжественной позе, как показалось Тео, мучительно долгое время. «Ну, что с ней поделаешь?» — произнес лорд Норлей, никому конкретно не обращаясь, и пояснил. Как только она поняла, куда я направляюсь, она тут же заявила, что обязательно должна ехать со мной. «Ну, все, Нора!» «Хватит, дорогая!» «Простите ее, мисс Деверелл».